Шалом. Алло. Мишаня, здорово. Здравствуй. Это тебя Леша Белов беспокоит. Да. Слушай, до меня информация такая дошла, что ты там что-то пиздишь на меня, не по-пацански, так за спиной. Чего? Ну, это я должен услышать чего. Ну, как бы у меня тот же вопрос. Нет, ты сейчас не будешь задавать мне вопросы, потому что я их задаю. А ты отвечаешь. Слушай, я про тебя не Почему вспоминаю уже... Почему ты пиздишь на меня что-то за спиной? Слушай, я про тебя давно уже не вспоминаю. Это раз, а во-вторых, я про тебя ничего не могу пиздить, потому что я не помню уже нормально ни как ты выглядишь, ни как я с тобой общался. Миша, алло. Алло. Я тебя плохо слышу. Я не помню уже, когда мы, собственно, не расвиделись. И про тебя я давно уже ничего не говорю. Алло, Миша. Что-то со связью Алло. У тебя. Неладное. Алло. Алло. Так, слышно? А не очень. Давай Алло. Я тебе сейчас перезвоню, попиздим нормально. Выйду в отбор. Перезвони. Алло. Да. Мишаня, ну что, нормально слышно меня сейчас? Вроде нормально теперь. Ну вот, отлично. Ну так что, давай, я тебя слушаю. Что за дела? Сказали ты за спиной. Сказали за спиной, ты у меня пиздишь так. Маму мою оскорбляешь. Чего? Ну не сейчас. Ты такой бред вообще наговорил? Не прямо сейчас, там, может, год назад, я не знаю. Ты где-то там в диалоге упомянул, а сейчас до меня эта весточка доходит. Что ты там, мол, маму мою оскорбил. Ну, это неприятно, знаешь, как минимум. Я понимаю, что это неприятно. Я удивляюсь, откуда такой бред тебе донесли. Как это бред? Ты хочешь сказать, такого ну, не было? Ну, так это бред. Это абсолютно пиздеж. Да ты что? То есть ты хочешь мне сказать, что мой честный проверенный человек будет мне пиздеть? Да. Погоди, ну вот это сейчас было... Блять, знаешь, некультурно с твоей стороны. Давай, может, встретимся один на один, узнаем, бред, не бред там. Леш, я сейчас на работе, во-первых. Завтра давай, я домой заеду. Давай я на работу подъеду. Чисто поговорим. Приходи завтра. Завтра я буду дома, завтра я с тобой смогу выйти нормально в тот же самый двор, спокойно поговорить. Ага. Я от этого разговора бежать не намерен. Потому Нет, что ты, вот ты такой один, пиздёж, ты, извини ты меня. Ты один придешь? Да, один. Хорошо. Это бред абсолютный. Ну ты уверен, что бред? Ты как бы клянешься, да, что это бред? Да. Странно, слушай. Ну, что, мне получается этого убить, что ли, надо, который, блядь, этот пиздеж до меня донес? Или мне с ним надо разобраться? Слушай, я не знаю, откуда такое, Лех. Мы с тобой сколько уже не виделись? Да при чем здесь виделись, не виделись? Я же не говорю, что я ты мне это то, в лицо сказал. Я это не тебя не вспоминал уже сколько лет. Ни кого-то из твоих, там, не знаю, семьи или кого. Ну, слушай, ну неспроста же весточка дошла, правильно? Я тебе клянусь, что я ни про тебя не знал, ни про кого из твоих. Ну давай мы завтра тогда с тобой встретимся, как бы, да, и порешаем, кого там кто вспоминал. Я приведу человека, который там это сказал мне это, ладно? И мы как бы с ним порешаем, и с тобой решим. Ноль проблем. А во сколько? И где? Так. Ой. Да, давай перед моим домом, сегодня спокойно, можно за моим домом, не фиолетово. То, что на вот такой вот, то, что на меня гони выйдет, то, что я кого-то оскорблял за спиной, тем более... Ну, как бы, ты тоже учти, да, что я своему близкому как бы больше верю, чем тебе на данный момент. То есть, если ты не докажешь, то, ну извини, там, что. То есть, надо как-то будет доказать, что ты не пиздел, там, может, аргументы какие-то, что-то еще. Какие аргументы? Ну, я не знаю. Надо, чтобы я поверил тебе, а не ему. Какой мне резон? Ну, не знаю, ну ты, блядь, ты же не любишь меня, как бы плохо относился ко мне. И что? Мы с тобой не видели уже сколько, я тебе повторяю, я забыл, что ты вообще есть. Извини меня, конечно, но все-таки. Ну, блин, ну и что? Ну, понимаешь, как бы в душе-то все остается, правильно? Нет, на самом деле, абсолютно. Да и, блин, как-то, знаешь, уважаемых людей забывать это плохо. Леша, у меня сейчас другая жизнь. Когда мы были тогда детьми, это было одно. Ты меня извини, но как бы с тех пор, да, легкая обида осталась, но извини меня, это детство было. Ругать кого-то за спиной — это крысятничество. Ну вот я о том же и говорю, я бы позвонил, как бы, понимаешь, из-за этого, из-за того, что до меня весточка дошла, что именно за спиной, как бы, ты меня оскорбляешь и моих родных. Ну, я тебе могу поклясться чем угодно, что этого не было. Ну, просто понимаешь, да, то, что, ну, если это все-таки было, то начнется опять то же самое, что в детстве. Ну, блин. Ну, вот и я о том же, какого хрена. Вот-вот. Смысл этого? Ну, я не знаю, какой смысл тут тебе оскорблять меня, то есть... Как бы я сам удивился, я не вижу, поэтому... удивился на самом деле, и как бы... Ты, наверное, ты, скорее всего, просто не думал, что дойдет, да, до меня? Ну, вот, блин, дошло. Ничего подобного. Такого просто не было. Я повторюсь, на кой хрен? Ну, я не знаю. Я вот просто... Ну, я же говорю, обида затаилась где-то в глубине. Ну, может, там в диалоге с кем-то, я не знаю, с кем. Ну, вот в диалоге высказался просто про меня. Вот зашла речь, и все. А потом мне просто передали это. Но мне неприятно стало. Нет, не было такого. Ну, блин, ну лучше... Я тебя последний раз вспоминал, ну, года 4 назад, что была такая компашка, с которой Никит еще тусовался. Рэпер. В принципе, не, ну, все. Лучше сейчас признай, то есть, и мы даже встречаться не будем. Я просто пойму, что, ну, то есть, все нормально, как бы, и ты признаешь свои ошибки и так далее. Нет, я тебе вот сейчас могу поклясться, господи, да даже здоровьем своей матери. Алло. Алло? Алло, Мишань, бля, прикинь, бабосики закончились на телефоне. Вот так незадача. Не хочешь компенсировать? Чего? Ну, блядь, ну с тобой как бы пиздим, да, и бабосики заканчиваются. Ну ладно, бля, не заморачивайся, короче, забей. На чем мы остановились там? То, что я тебе говорил, то, что я готов поклясться даже здоровьем своей матери. То, что это пиздеж. Ну, блядь, ну ты уверен, да, что пиздеж? Такого не было. 300%. Слушай, ну а ты как, вообще уважаешь меня, нет? Я к тебе честно отношусь нейтрально абсолютно. Ну, как нейтрально? Ну, нейтрально невозможно к человеку относиться. Тут или как бы не уважаешь, или уважаешь, то есть... Я тебе могу сказать спасибо за то, что, с одной стороны, открыл глаза вообще на людей. Ну, это хорошо. А ты еще вот, что, там рокер, нет? Ну, металл слушаю, да. Металл слушаешь, да? До сих пор что, потлатый такой же? Ну да, а что? Да нет, просто. Я думал, ты как бы ушел от этого, а ты все еще говнарь. О, ну ладно, не об этом сейчас. Ну так что, завтра что, встретимся? Пообщаемся. Ноль проблем. Ну, давай тогда, во сколько? Ну, днем давай тогда часов в 12 в час. В 12 в час, да? За домом или у дома? Ну, подойди перед домом, отзвони, как раз я выйду. Надо будет, пройдемся. Хорошо, хорошо. В принципе, ну, я говорю, мне без разницы. Ну, ты учти все-таки, если как бы докажут, да, вот то, что такое было, ну, бля... Ну, будет повторяться то, что и повторялось раньше, как бы, понимаешь? Потому что, бля, не люблю я такие темы, когда за спиной кто-то что-то говорит. Я не люблю, когда на меня вот так гонят. Ну, если было за что, честно признаю. Но если это пиздеж на меня, то извини. Вот, Вот мы и решим, как бы. Ну, если Мне это вот такое тоже действительно, не нравится. если это действительно пиздеж на тебя, да, то я вот своего знакомого, который мне это все донес, я его обоссу, да. А если как бы не пиздешь, и это как-то докажется, какие-то будут там доказательства, то придется тебя обоссать. Ну, ты уж так это, не отчаивайся, в общем, так что. Еще возможно, что это как бы все пиздеж. Мне как бы здесь ссать нечего, поскольку это бред. Ну, не вопрос. Значит, завтра встретимся там. Все перетрем, побазарим с тобой нормально. Хорошо. Все, давай, Мишань. До завтра угу, тогда. Давай, до завтра. Алло, Алло? Мишань, слушай. Сейчас попиздел с человеком, который, блядь, ну, мне вот это про тебя сказал, да? Ну, блядь, я тебе скажу, он мне аргументы привел. Давай-ка, может, сегодня встретимся? Ты где вообще работаешь? Адрес скажи мне, я подъеду сегодня. Я сейчас в Кузьминках работаю. В Кузьминках, а ты адрес скажи, я приеду сейчас. Давай только, блядь, чтоб, ну, без вранья, чтоб я ТТ-шку не брал. Нахрен ТТ-шку? В смысле, какую нахрен ТТ-шку? В прямом, какого черта? Ты можешь мне сказать, кто тебе это сказал? Да какая разница, кто мне это сказал? Мне главное, что мне это сказали ты и мне подтвердили. Этого человека покажи. И подтвердилась эта информация. Ты мне человека либо приведи, либо хотя бы ну, скажи, Серега, кто. Серега, тебе говорит это о чем-то? Какой Серега? Блять, вот ты все, какой Серега? Вот ты не знаешь, а я знаю, Серега это сказал. А я Сереге верю. Какой Серега? Я верю Сереге. Какой Серега? В смысле какой Серега? Я тебе сказал его имя, зачем тебе больше? Я же не буду тебе человека сливать, правильно? Давай я приеду к тебе на работу, сейчас мы поговорим с тобой там прям. Слышь, Мишань? Слышу тебя, слышу. Я говорю, давай на работу к тебе, сейчас подвалю, и мы попиздим с тобой на работе. Ты завтра можешь нормально поговорить? Мы Нет, с тобой завтра, живем фактически рядом. Завтра я уже не могу, понимаешь? Потому что сегодня я зол, блядь, завтра я еще сильнее буду злым. Поэтому лучше сегодня. А ты кем работаешь-то? Я здесь кладовщик. Кладовщик, ну вот. А я буду гробовщиком. Ха. В общем, блядь, понимаешь, давай или сегодня мы с тобой у тебя на работе встретимся, или завтра уже дома будем разговаривать у тебя. Ты еще с мамой живешь? Ты можешь подъехать. Ты с мамой еще живешь, нет? Это к делу не имеет отношения. Имеет. Через сколько подъехать смогу? Ну, через час, да. Наверное. Наверное, через час. Через час, да? Угу. Ну, подъезжай тогда к метро Кузьминки. Не, давай я прям на работу приеду. У метро это не варик. У метро слишком народу много. Разговаривать там неудобно. Все будут перебивать. Нормально там разговаривать? Как это нормально? За Макдональдс отойдем, и нормально. Слушай, кто давай... перебивать будет? Давай на работу приеду прям. Не будем, блядь, вот сейчас у метро вот это, блядь, ждать там. Просто адрес скажи, я подъеду на работу и все. Там поговорим. Слушай, я заканчиваю через 50 минут. Через 50 минут? Угу. Да. А дома ты через сколько будешь? Ну, получается, сколько у меня от кузей. Ну, я обычно часов в 8 дома. Угу. Ну, давай я тебя, может, тогда дома подожду у подъезда или в подъезде. Давай так, без разницы. Ага. Ну, в общем, через сколько? Часа через два, да, ты будешь? Ну да, через два часа. А, слушай, напомни квартиру. Квартира тебе зачем? У тебя мобильник есть. Набери мне, я выйду. Не, так неинтересно. Ну, я, может, пока с матушкой поговорю. А что неинтересно? Может, с матушкой пока пообщаюсь. Не надо тебе с моей матерью общаться. Почему? Зачем? Ну просто поговорим про твое поведение. У тебя вопрос ко мне? Ну, у меня в общем ну, вопрос, давай тогда с тобой понимаешь, поговорим. что у меня в общем вопрос то, что зачем ты так делаешь, как бы. Ты как бы тут только что поклялся буквально здоровьем матушки, да, а мне вот сейчас звонят и говорят, блядь, то, что опа, так. А это правда, оказывается. Неприятно. Леш, я тебе сейчас говорю, если это как бы... неправда. Ну, как бы, если клянешься, понимаешь, здоровьем матушки, то придется, как бы, ну, отдавать тем же самым, правильно? Мишань. Ну, давай вот не будем сейчас. Давай. Алло. Я тебя слышу. Я говорю, давай я тебя подожду вот тут дома, прямо у твоей квартиры. И все. Ну, может, с мамой пока поговорю, не знаю, посмотрим. Может, просто посижу на ступеньках. Короче, я буду через, ну, да, 2 часа. У дома встретимся. Не, давай в доме встретимся. У дома холодно тебя ждать. Дома. У дома холодно ждать. Можешь подождать в подъезде. Ну, давай у квартиры подожду. Подожди в подъезде. А ты один будешь или как? Просто один, что, один. Чтобы знать, мне что-нибудь брать с собой или не брать ничего. Господи, я один приду. Ты уверен? Просто если как бы ты придешь не один, ты сразу скажи, я ствол возьму. Я слово даю, что я приду один. Ну, хорошо. Ну, раз один придет, ты уверен, да? Все на 100%. Ладно, я на всякий случай все равно возьму, мало ли, потому что по телефону можно одно говорить, а так другое. Ну, в общем, давай, через сколько там? Я к 8 буду или в подъезде, или у подъезда. Ну, скорее всего, в подъезде. У подъезда холодно. Хорошо. Ладно, давай без резких движений, хорошо? Чтоб просто попиздим хорошо. С тобой, обсудим все. Давай, а то у меня, блядь, от злости аж руки трясутся, не представляешь. Хорошо, через 2 часа угу. У меня в подъезде. Хорошо, давай. Давай.